Арт Гаспаров. 99 секретов общения. Приветствую вас, дорогой слушатель. Из этой книги вы узнаете, как стать в жизни настоящим дипломатом. С помощью специальных приемов, стратегии и советов дипломатов вы научитесь красиво излагать свои мысли и говорить так, что вас будут слушать с особым удовольствием. Вы научитесь быстро располагать к себе и станете для всех по-настоящему интересным собеседником. Вы научитесь ловко уходить от конфликтов, правильно договариваться в важных вопросах, грамотно доносить свою точку зрения и отстаивать свои интересы. Вы увидите отношения под совершенно другим углом. Вы узнаете, как точно определять вредных и сложных людей, как ставить их на место и пресекать их неуважительное поведение. Вы научитесь управлять конфликтами, ловко уходить от обвинений, провокаций и неприятных вопросов. Вы будете знать, как уверенно расставлять границы в отношениях, эффективно защищать свои цели и интересы. А еще вы узнаете, как с помощью советов, продвинутых приемов и стратегий прокачать свою харизму, усилить привлекательность и уверенность в себе. Вы научитесь вызывать симпатию и уважение у окружающих на интуитивном уровне. С уважением, Арт Гаспаров. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Об авторе книги. Арт Гаспаров. Первое. Выпускник МГИМО. Два высших образования. Бакалавр международные отношения. Магистратура. Мировая политика. Второе. Дипломат по профессии. 5 лет работал в посольстве в горячей точке в Северной Африке. Третье. Автор учебника МГИМО «Переговоры как профессия и призвание». Четвертое. Автор известной книги «77 ежедневных манипуляций». Пятое. Автор топового блога «Искусство переговоров». Шестое. Автор 2020 года «Яндекс.Дзен». Седьмое. Автор передовых курсов и программ по манипуляциям и переговорам. Вступление. Дорогой слушатель, наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми. Освоив специальные техники, приемы и стратегии дипломатов, применяя в жизни продвинутые советы и упражнения, вы без труда сможете повысить качество своей жизни и отношений с самыми разными людьми. В основе этой книги не только мой многолетний дипломатический опыт, но и те знания, которые я получил, основательно исследуя и изучая межличностные отношения. Для удобства прослушивания, восприятия и запоминания книга построена по принципу списка советов. В следующих 3 частях вы найдете 99 важных моментов, тем и рекомендаций, которые помогут вам по-новому взглянуть на ваши отношения и свою личность. Некоторые советы будут лаконичными, а некоторые длинными и содержательными, включающими в себя дополнительные советы и подробное объяснение с примерами и моими личными историями из жизни. Также для лучшего усвоения материала некоторые мысли будут специально повторяться и дополняться. Если вы, прослушав книгу, будете использовать в жизни хотя бы 1/3 моих советов, вы станете настоящим дипломатом. Научитесь грамотно убеждать и договариваться на своих условиях, производить прекрасное впечатление на других людей и вызывать у окружающих симпатию на бессознательном уровне. Вы научитесь ловко обходить стороной опасные конфликты и сглаживать самые острые углы разногласий. Окружающие будут любить вас, уважать вас, ценить вас и считать человеком с большой буквы. Книга состоит из 3 частей – общение, отношения и личность. Каждая часть внесет свой особый важный вклад в позитивные перемены, которые произойдут с вами уже в самое ближайшее время. Приятного прослушивания!